Глава 15. Хейзел. Я придвигаюсь ближе к смерти и иду максимально близко к нему. Ко мне постепенно начинают возвращаться силы. Я обхватываю руку смерти своей рукой в надежде, что мое прикосновение поможет снять напряжение между нами. Ну, еще и поможет мне удержаться на ногах. Он смотрит на меня сверху вниз. В его темных глазах не читается ровным счетом ничего, а лицо не выражает его эмоций. Тем не менее, я чувствую его беспокойство, пока Эрос водит нас по дворцу. Очевидно, что они с Эросом не в самых лучших отношениях. Впрочем, я начинаю думать, что он в целом вообще ни с кем не состоит в дружеских отношениях. «А, любимый двор моего брата», — говорит Эрос, когда мы проходим через небольшую арку. «Однажды на этом ложе из цветов я продемонстрировал четырем девам одну из лучших вещей в жизни». Смерть издает при этом звук отвращения, а Персефона закатывает глаза. Эрос оборачивается и смотрит на меня, словно ожидая моей реакции. Я вежливо улыбаюсь ему, при этом внезапно начиная нервничать, что он видит больше, чем я думаю. Мне не нравится, как он хвастается своими прошлыми подвигами, но сказать ему об этом будет, наверное, не совсем правильно, ведь он все-таки согласился нам помочь. «Золото здесь из моего личного хранилища», — говорит Эрос, когда мы входим в большой кабинет. «Я прислал его в качестве свадебного подарка для моего дорогого брата. Видишь, смерть, даже он умеет наслаждаться прекрасными вещами в жизни. Время от времени». Эрос продолжает экскурсию, показывая нам одну за другой комнаты, наполненные роскошными вещами и пышным убранством, и сопровождая каждую из них той или иной историей. Зайдя в очередную комнату, я едва сдерживаюсь, чтобы не отстраниться от смерти, когда мой взгляд останавливается на нескольких больших картинах. Они не похожи ни на что из того, что я когда-либо видела. Они довольно странные, но в то же время необычайно красивые, потому что цвета на холсте невероятно четко передают определенные эмоции. «Эти картины потрясающие», — бормочу я. «Ты правда так думаешь?» — неуверенно говорит Эрос, поворачиваясь ко мне. «Они из моей личной коллекции. Я не смог с ними расстаться, когда согласился отдать свой дворец Антеросу. На них должны были запечатлеть самые счастливые моменты моей жизни, но я не знаю, удалось ли им это сделать». «Думаю, удалось», — говорю я, вглядываясь в смелые мазки красок и пытаясь прочесть рассказанную ими историю. «Думаю, будет лучше, если нам дадут возможность отдохнуть и подготовиться к предстоящему заданию», — говорит смерть, прочищая горло. «А еще Хейзел вскоре понадобится еда». Я озадачиваюсь этой его фразой и задаюсь вопросом, правда это или нет. «Ах, да, прошу сюда», — говорит наш хозяин, слегка кивнув. «Мне так не хочется уходить от картин, ведь мне не удалось полюбоваться ими как следует. Но я все же ухожу, сделав мысленную пометку, что постараюсь тайком пробраться сюда и налюбоваться ими вдоволь». Несколько минут мы идем в тишине. Я наблюдаю за Эросом, и у меня создается впечатление, что он предается каким-то воспоминаниям, но затем он снова открывает рот. «Кстати, о еде. Жаль, Персефона, что ты пропустила мою вечеринку в прошлом году. У меня было лучшее шампанское, привезенное из мира смертных, и шоколадные конфеты. Даже удалось пронести клубнику мимо Цербера». «Ты прекрасно знаешь, почему я не смогла посетить твою вечеринку», — говорит Персефона. «Ну, признай же, середина лета — лучшее время для вечеринки, особенно для моей». Персефона фыркает, но не говорит ни слова. А я замечаю, как Эрос повернул голову в мою сторону, словно ожидая, что я буду впечатлена. Полагаю, лучше было не думать, что он действительно вспоминает что-то значимое. Чем больше Эрос говорит, тем меньше и меньше он мне нравится, несмотря на его манящий голос. Каким бы красивым он ни был, ему не хватает глубины, и более того, он слишком высокого о себе мнения. Я уже начинаю переживать о том, сможет ли он правда помочь нам. Возможно, довериться ему было ошибкой. Ошибкой, в которой я не могу винить никого, кроме себя, но которая в итоге может стоить нам будущего. Пока я нервно размышляю, Эрос заводит нас в огромную оранжерею, и тут я снова с трепетом и восхищением начинаю разглядывать все вокруг. Комната наполнена жизнью. Яркие лепестки цветов, освещенные солнечным светом, переливаются всеми мыслимыми и немыслимыми оттенками. Лианы переплетаются сквозь замысловатые решетки и пышут множеством цветов, наполняя воздух пьянящим ароматом. «О!» — восторгаясь, восклицает Персефона. «Эрос, это твоих рук дело?» «Подумал, что тебе понравится», — говорит он с яркой ухмылкой, удивленно оглядываясь на нее. «Чтобы собрать некоторые из этих растений, мне пришлось отправиться в царство смертных, и хорошо, что я это сделал. Многие из них исчезли в их мире с тех пор, как я был там в последний раз». Мой взгляд мечется между ними. Я вижу, как его взгляд смягчается от ее восторга, и снова задаюсь вопросом. Не слишком ли быстро я осудила Эроса? Возможно, в нем есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Но, открыв рот, он снова все портит. «В последний раз, когда я был там, я столкнулся с некоторыми из самых очаровательных смертных. Я могу рассказать вам историю о том, как я провел с ними время, чему я их научил», — хвастается он, вскидывая бровь. «Не удивлюсь, если они до сих пор шепчутся о нашем времяпрепровождении за закрытыми дверями. Но не то чтобы я опустился настолько низко, чтобы присоединиться к их сплетням, конечно». После этой его фразы воцаряется неловкое молчание, и улыбка Эроса мгновенно уходит с лица. «Наши комнаты, Эрос!» — сквозь стиснутые зубы произносит смерть. Персефона фыркает, а я делаю шаг к смерти. Прохлада его тела служит приятным напоминанием о том, что мы вместе проходим через это все, что мне не придется в одиночку противостоять Эросу и тому, что ждет меня впереди. Может, моя вера в Эроса и нестабильна, но, по крайней мере, я не одна. За этот маленький факт я бесконечно благодарна. «Сюда», — говорит Эрос, и его самодовольный тон внезапно пропадает. Мы молчим, пока идем, а наши шаги отражаются гулким эхом от жемчужного мрамора залов. Вдалеке я слышу, что собрание, на котором мы присутствовали ранее, снова в самом разгаре. И от звуков удовольствия, слышащихся повсеместно, у меня начинают гореть щеки. Тут я понимаю, что вряд ли смогу заснуть в таком месте, и на меня резко нападает тоска по хоть и очень холодным, но темным и тихим залам Дворца Смерти. Меня вдруг осеняет, насколько комфортно мне там было, даже несмотря на то, что я находилась так близко к смерти. Тепло Дворца Эроса уравновешивается прохладой смерти. «Полагаю, ты не останешься с нами, Персефона?» — говорит Эрос, наконец нарушая молчание, когда мы поднимаемся по лестнице. «Ты прав», — отвечает она. «Жаль. Я надеялся, что ты присоединишься к нам. Я обязательно буду заглядывать к вам как можно чаще», — говорит она, одаривая смерть многозначительным взглядом. «Кроме того, кто-то же должен убедиться в том, что у тебя действительно есть время на подготовку». «И как ты собираешься это сделать?» — неожиданно спрашивает Эрос, поворачиваясь к ней. «Я что-нибудь придумаю». «Я могу дать тебе молоденькую суккубу», — предлагает он. «Я знаю одну особенно хорошенькую, которая, несомненно, позаботится о том, чтобы твой муж...» «Нет», — перебивает его Персефона, и ее веселый настрой мгновенно омрачается. «Я же сказала, что сама справлюсь со своим мужем». «Как хочешь», — говорит он, пожимая плечами. Свернув в другой зал, я обнаруживаю, что он уставлен элегантными дверями, расположенными редко и далеко друг от друга. Моя нервозность только усиливается, когда я наблюдаю, как с каждым шагом Эроса и с каждой дверью, мимо которой он проходит, растет его волнение. Я крепче прижимаюсь к смерти, и он осторожно притягивает меня ближе, как только я понимаю, что осталась всего одна дверь. Эрос подводит нас к богато украшенным двойным дверям в дальнем конце зала. «Вот мы и пришли», — говорит Эрос, одарив нас яркой ухмылкой и распахивает двери. Мои глаза расширяются, когда я вижу комнату. Дальняя стена полностью сделана из необычного опалового стекла, сквозь которое открывается вид на сады и здания всего города. Свет, проходящий через него, окрашивается пастельными радужками и оставляет блики на золотой мебели, обитой кремовым бархатом. В центре комнаты стоит кровать, застеленная плюшевым покрывалом и покрытая золотистыми подушками разных форм и размеров, а также дополненная легким развивающимся балдахином нежно-белого цвета. Именно так я себе и представляла спальню во дворце Бога, или, я бы даже сказала, она неким образом превзошла все мои самые смелые ожидания. «Здесь будет жить смертная», — говорит Эрос, удивляя меня. «Нет», — без колебаний отвечает смерть. Эрос фыркает, поворачиваясь в сторону смерти, а я снова задаюсь вопросом, насколько он способен видеть этот мир. Ну, даже если и вовсе не способен, он явно чувствует внезапный всплеск ярости, который сейчас накатывает на смерть. Я смотрю на них, а затем обвожу взглядом комнату, гадая, что именно его так расстроило. Возможно, здесь кроется нечто большее, чем я предполагаю. «Она не останется в твоей опочивальне, Эрос», — рявкает смерть. Я вздрагиваю от осознания, мгновенно понимая недовольство смерти. «Почему?» — спрашивает Эрос. «Эрос? Она же моя гостья. Разве она не заслуживает самого лучшего? Разумеется, ты, как никто другой, должен понять, что я не могу предложить ей нечто меньшее. Назови мне хоть одну причину, по которой она не может остаться в этой комнате, кроме той, что она принадлежит мне». Эрос с вызовом поднимает бровь. На его губах играет дразнящая улыбка. Он явно пытается вывести смерть из себя, но смерть остается все таким же холодным и спокойным. Выпрямившись, он смотрит на Эроса, а свет начинает переливаться вокруг нас, и ни один из них не колеблется в своей решимости. Кажется, что этот момент тянется вечно. Я решаю наконец-то обратиться взглядом к Персефоне, взывая о помощи, но та лишь слабо улыбается и отрицательно качает головой. «Ты и есть сама причина. Я же прекрасно знаю, что ты ни за что не откажешься от своей постели», — говорит смерть. «Я поклялся защищать ее, в том числе и от таких, как ты». «Неужели ты думаешь, что я позволю себе причинить вред хотя бы даже маленькому волоску на ее голове?» — говорит Эрос с таким едким и опасным смехом, что у меня по спине пробегает дрожь. «Неужели даже после стольких лет ты все еще так мало доверяешь мне?» «Нет, я вообще ни капли тебе не доверяю», — холодно отвечает смерть. «Я знаю твою натуру, Эрос. Я знаю, что ты не остановишься ни перед чем, лишь бы получить желаемое, так что я не оставлю ее наедине с тобой». Слова смерти оказывают мгновенное действие на Эроса. Его изящество и осторожный тон тут же улетучиваются, и перед нами предстает существо куда более ужасающее, хотя он по-прежнему потрясающе красив, но только теперь от него веет уже не высокомерием, а яростью. Из спины Эроса внезапно вырываются огромные белые крылья, и в одно мгновение двое мужчин занимают собой пространство. Тени смерти начинают виться вокруг них, а напряжение в комнате достигает пика, пока они смотрят друг на друга. «Правда?» — молвит Эрос. Его голос звучит мягко, но одновременно смертоносно. «А что, если я скажу тебе, что она хочет меня так же сильно, как я хочу ее?» Я резко вдыхаю, но смерть лишь сужает глаза. «Я тебе не верю». «Тогда почему бы не спросить ее саму?» — предлагает Эрос. «Спроси свою смертную, приняла бы она меня, бога желания, в свою постель, или ты слишком боишься узнать ее ответ?» Смерть сжимает руки в кулаки, и на мгновение мне кажется, что он вот-вот бросится на Эроса. Но тут вдруг мороз в воздухе ослабевает, до нас доносится теплый ветерок и наполняет наши легкие пьянящим цветочным ароматом. Персефона делает шаг вперед, и напряжение ослабевает настолько, что я расслабляю плечи, а она прокладывает путь между двумя мужчинами. Крошечная богиня прижимает ладонь к груди каждого из них, заставляя их отступить на шаг, а затем хмурится, глядя на двух мужчин, и на ее прекрасном лице вспыхивает гнев. От ее прикосновения крылья Эроса складываются и исчезают, а тени смерти успокаиваются. «Хватит! У нас нет на это времени!» — шипит она. «Эрос, ты ведешь себя как упрямый осел, а меня в последнее время начали жутко выводить из себя упрямые и проблематичные мужчины, и неважно, кто они, боги или нет. Смерть. Хейзел останется в этой комнате и точка». «Кто ты такая, чтобы диктовать?» «Она должна остаться здесь», — огрызается Персефона, сильно топая ногой по мраморному полу. Вокруг ее ног рассыпается множество лепестков, а она устремляет свой взгляд на смерть. «И почему же?» — рявкает он в ответ, и тени снова начинают собираться у его ног. «Потому что только в моей комнате она будет в полной безопасности», — перепевает Эрос, привлекая наше внимание к себе серьезностью своего голоса. «Поэтому я и предложил это». Смерть отступает назад, нахмурив брови в замешательстве. «Что ты имеешь в виду?» «Пока действует сделка с Аидом, никто не может вступать в покои Бога без прямого на то разрешения», — говорит он. «Единственное исключение из этого правила — это если поблизости будет находиться чей-то приятель», — добавляет Персефона. «А ты не могла сразу начать с этой информации?» — говорит Смерть. Мой взгляд мечется между ними, пока я пытаюсь понять логику этих богов и их странных правил. И все же я не оставлю ее с ним наедине. «Тогда, возможно, стоит пойти на компромисс?» Вздыхает она, и благоухающий воздух сгущается вокруг нас. «Вы просто втроем поселитесь в одной комнате». На мгновение воцаряется тишина. Затем Эрос слегка приподнимает и опускает плечи. Я понимаю, что он таким образом соглашается с ее компромиссом. Нахмурившись, я поднимаю взгляд на Смерть. От него все еще исходят тьма и мороз, хотя их и смягчает теплый ветерок, в то время как он сам смотрит на остальных. Несмотря на то, что они нам рассказали, у меня такое чувство, что он не намерен принимать это предложение. Быстро шагнув вперед, пока гнев Смерти не вернулся, я мягко кладу свою руку поверх его руки. Мгновенно он поднимает глаза, и его взгляд смягчается, когда он смотрит на мое лицо. «Это временно», — мягко говорю я. «А нам нужна любая помощь. Кроме того, пока ты будешь рядом со мной, мне не причинят вреда». «Хорошо», — говорит Смерть, слегка расслабляя плечи. «Но это не значит, что я доверяю тебе, Эрос». «Что ж, похоже, мы наконец-то пришли к взаимопониманию», — говорит Эрос, хищно ухмыляясь. «Смерть, добро пожаловать в мои личные покои».